Глава 16. Сохраняйте творческий подход. Возможно, вы решаете не ту проблему. София, это моя рубашка, сними ее немедленно. Дэниел, слезь с моей кровати. Изабель, освободи ванную комнату. На часах 6:45 утра, а трое моих детей уже дерутся. Мы с Элеонорой перепробовали все, что только можно. Проводили воспитательные беседы о важности хороших отношений между братьями и сестрами, четко формулировали, какого поведения мы от них ждем, писали правила совместного проживания, обучали их навыкам уважительного общения и дыхательным техникам для управления гневом, медитировали с ними и были посредниками, мы награждали их, наказывали, убеждали и умоляли. Несмотря на все наши усилия, утренние конфликты не прекращались. Я уже начал терять терпение и выходить из себя, что, конечно, отнюдь не улучшало ситуацию. Что вы делаете, когда сталкиваетесь с повторяющейся проблемой, затрагивающей других людей, после того, как перепробовали все возможные варианты ее решения, и ни один из них не сработал? В области организационного коучинга в компании Bregman Partners подобные ситуации возникают постоянно. Именно в таких случаях люди обычно и обращаются к коучам, когда проблема кажется неразрешимой, включает других и тормозит движение. Например, проблема с сотрудником, который не хочет брать на себя ответственность. Вы уже беседовали с ним и, возможно, несколько раз выходили из себя, когда работа не соответствовала вашим ожиданиям. Но что бы вы ни делали, толку ноль. Как вам помогут интерес и доверие? Стратегия, которая почти никогда не работает, предложить еще одно решение, которое вы не успели опробовать, или попросить сотрудника работать усерднее. Так вы в первую очередь покажете, что не верите в его старательность. Знаете, какая стратегия почти всегда срабатывает? Начните решать другую проблему. Я не говорю, что вы должны отказаться от желаемого результата, но если вы пытались решить проблему всеми доступными способами, ваша задача не в том, чтобы найти верный вариант, а в том, чтобы найти подходящую проблему. И тут вам поможет интерес. Если проблема моих детей связана не с отношениями между ними, тогда с чем? Я проанализировал ряд вариантов и остановился на том, который казался простой проблемой с простым решением. Моим детям сложно просыпаться, у них низкий уровень сахара в крови. Наше намерение научить их общаться только обостряло проблему, ведь после таких мер они чувствовали себя еще хуже и злились не только друг на друга, но и на нас. Решение? Раньше ложиться спать и выпивать стакан апельсинового сока после пробуждения. Два этих простейших действия снизили число утренних конфликтов на 90%. Коуч или взгляд со стороны – иногда помогает справиться с неразрешимой проблемой не потому, что предлагает более умные или нестандартные решения, а потому, что воспринимает саму проблему иначе, чем участник ситуации. Будучи вне системы, он видит ее так, как находящийся внутри человек увидеть не может. Столкнувшись с проблемой, справиться с которой вы не в состоянии, задайте себе такой вопрос. Если вы верите, что участники делают все от них зависящее для решения проблемы, которую вы обозначили, в чем может быть загвоздка? Иными словами, вместо того, чтобы думать о решении, попробуйте подумать о проблеме. Сотрудник избегает ответственности, что бы вы ни делали. Подумайте, может, дело не в нем. Возможно, ему не были четко обозначены ожидания, или он недостаточно компетентен, или нет объективных критериев оценки. Если проблема в этом, сразу возникает целый ряд решений. Пересмотр проблемы может принести вам дополнительные преимущества. Вы получите свободу экспериментировать. Вы можете начать с чистого листа, перепробовать несколько вариантов, оценить эффективность, извлечь уроки из неудач и попробовать снова. Чтобы решить проблему ответственности, для начала предельно ясно обозначьте свои ожидания. Если ситуация не изменится, проведите обучение для повышения профессионального уровня сотрудника. Его вовлечение в поиск решения имеет дополнительное преимущество, поскольку способствует его большей заинтересованности в рабочем процессе в целом, что иногда само по себе положительно сказывается на результативности. Я поговорил с детьми и спросил, не кажется ли им, что проблема может быть не связана с отношениями между ними. Они согласились поэкспериментировать с апельсиновым соком и были в полном восторге, когда мы стали приносить его прямо в постель. Они по-прежнему просыпаются не в настроении, но я знаю, что мы на верном пути. Их настроение в корне меняется через несколько минут после того, как они что-то съедят или сделают несколько глотков сока. И я знаю, что мы решаем верную проблему, поскольку есть результат. В предыдущих главах мы рассмотрели, как можно наладить отношения с другими при помощи интереса и доверия в ситуациях, которые вам хотя бы отчасти подконтрольны. Но что делать, когда от вас ничего не зависит? Лучший способ проявить интерес и доверие — быть полезным.